«Вы член фронта освобождения маглорожденных?» – неожиданно спросил мистер Харрингтон. Они быстро меняли темы, словно хотели, чтобы я потеряла контроль над собой. Снейп и Грюм знали, что со мной такое не пройдет, но Харрингтон, несомненно, ожидал, что сможет устрашить меня, как запугал бы любого другого 12-летнего. «Я даже не уверена, что эта организация настоящая», — ответила я. В конце концов, министерство замяло атаку на поезд в конце прошлого учебного года и заявило, что это были террористы-оборотни, хотя мы все знаем, что это были пожиратели смерти. «Мы такого не делали», — сказал Харрингтон и, фыркнув, добавил. «Не знаю, что за воспитание маглы дают своим детям, но ясно, что хорошие манеры туда не входят. Его манеры мне тоже показались не слишком хорошими. Его легко было настроить враждебно. Чем больше я его удерживала зацикленным на его же ярости, тем меньше становилась вероятность того, что он задаст вопросы, на которые мне не хотелось отвечать. Будучи государственным чиновником, он, вне всякого сомнения, привык к тому, что люди гнутся и расшаркиваются перед ним. Тот факт, что я ребенок, делал все только хуже. Неуважение со стороны ребенка для некоторых являлось больным местом. Несомненно, Харрингтон был одним из них. Проблемой были Грюм и Снейп, и остальные авроры в качестве неизвестной величины. Они, скорее всего, раскусили мою игру. Вопрос был в том, нападут ли они на меня из-за этого. Самый молодой из авроров, пожалуй, проблемой не станет. Он, кажется, отчаянно хотел поговорить со мной. Он, вероятно, был помешан на исследовании заклинания и желал перевестись в отдел тайн. Он был так же молод, как Тонкс, что, вероятно, означало неадекватную подготовку, и, скорее всего, не попал в предпочитаемый им отдел из-за того, что министерство истекало кровью и набирало рекрутов. «Может, родители меня и получше бы научили, если бы не были мертвы», — произнесла я. «Мисс Эберт», — предупреждающе бросил Снейп. «Я не член фронта освобождения маглорожденных», — твердо заявила я. «Никогда не была и не планирую присоединяться к ним. Вы, темная леди?» — спросил Харрингтон. Я уставилась на него, рассмеялась. «Мне 12 лет. Если хотите знать, кто был темной леди, спросите свою начальницу. Она работала вместе с пожирателями смерти, собираясь убить всех маглорожденных. Мы не потерпим необоснованной паранойи», — возразил Харрингтон. «Если, и я правда имею в виду, если существовал заговор, то он исходил от нижних чинов министерства. Мадам Амбридж была образцом совершенства. Так что, ее кто-то из заместителей предал?» — спросила я. Харрингтон поднялся с места. Лицо его было налито кровью. «Вы осмеливаетесь обвинять меня?» — гневно протрубил он. «Я член вашего правительства. Я могла бы упомянуть, что он не был членом моего правительства, но это могло подстрекнуть его к тому, чтобы он стал угрожать мне высылкой. Амбридж виновна», — настаивала я. В комнату вошел Аврор, прошел к Грюму и зашептал ему на ухо. Обычный глаз Грюма расширился. «Сомнений нет, Дамблдор нашел документы, связывающие Долорес Амбридж с пожирателями смерти», — сообщил он. Повернулся к Харрингтону. «Что наводит на вопросы о вашем соучастии? Только подавление эмоций не дало удивлению отразиться на моем лице. Я сильно сомневалась, что такие документы существовали. Скорее всего, Дамблдор сфабриковал их, чтобы склонить Визингамот на свою сторону. Рискованный ход. Если подделку раскроют, весь план рассыплется, вместе с доверием к нему. Если сработает, то тогда, вместе с нападением на министерство, все это могло подтолкнуть в его сторону сомневающихся. Именно это они и пытались сделать», — сказала я. «Скинуть ответственность на оборотней, на маглорожденных, на кого угодно, чтобы скрыть свою коррумпированную деятельность. Кто еще хотел смерти маглорожденных, как не пожиратели смерти, и те, кто отдавал приказы?» «Мисс Эберт», — произнес Снейп, — «думаю, лучше всего будет, если вы подождете снаружи». Харрингтон вскочил, вытаскивая палочку, но рухнул, получив от меня оглушающее в лицо. «Он хотел достать палочку», — пояснила я, хотя в том не было нужды. Остальные тоже все видели. И хотя они видели, только Грюм сумел вовремя выхватить палочку. Остальные таращились на меня. Я разместила на нем насекомых, которые ощутили напряжение мышц, выдав мне заблаговременное предупреждение. Тем не менее, как мне показалось, со стороны все это выглядело довольно-таки впечатляюще. Они все посмотрели вниз, на его упавшую палочку. «Постоянная бдительность, верно, мистер Грюм?» — спросила я. С этими словами я покинула комнату. Я сожалела о том, что вытолкнула эмоции прочь. Сейчас бы, наверное, почувствовала сильное удовлетворение. Опросы заняли остаток дня, но Харрингтон в них уже не участвовал. Парни успешно сумели проскочить их, скорее всего из-за того, что Грюм, так же, как и Снейп, ушел до того, как их начали расспрашивать. За их опросом наблюдали только главы факультетов. Учитывая предрасположенность Снейпа к чтению разума, оставалось только радоваться, что я была единственной слизеринкой, участвовавшей во всем этом. В конце концов было решено, что мы все же останемся в Хогвартсе на время зимних каникул. При всем расизме Амбридж, она была права в том, что отправка домой приведет к тому, что с нами разберутся поодиночке. Меня беспокоило то, что будет летом. Многое зависело от того, кто придет после Амбридж в правительство, и какую политику будет проводить новое министерство. Будет ли она в нашу пользу, или министерство станет нашим врагом, чего бы мне очень не хотелось, убивать еще одного министра. С одной стороны, как мне казалось, меры безопасности в следующий раз будут намного лучше, а с другой, я сомневалась, что министерство сможет пережить еще одно убийство. В настоящий момент правительство и без того было на грани коллапса, и в моем мире я видела, что бывает, когда рушится правительство. Полевые командиры захватывают власть, и битва и сражения становятся обыденным делом. Нам придется иметь дело не с одним темным лордом, а с десятками. Без правительства волшебный мир окажется рассекречен перед маглами. Были времена, когда я думала, что волшебники поступили глупо, спрятавшись, мой мир вполне неплохо жил с кейпами. Тем не менее, в моем мире имелись протекторат и котел, работающие над репутацией кейпов, представляя их супергероями, и они были популярны. Если маглы в этом мире были так же плохи, как волшебники, то начнется настоящая охота на ведьм, и я была не уверена, что волшебники окажутся достаточно умны, чтобы выжить. Уже засыпая, я увидела в углу груду трупов всех, кого когда-либо знала. «Ридикулус», — произнесла я, указывая палочкой. Богдгард умчался прочь, и я заснула. Снилось что-то нехорошее. Глава 80. Протоколы. «Сегодня мы поговорим о мерах обеспечения секретности операций», — произнесла я. «Когда мы только начинали, некоторые из старших учеников задавали вопросы, откуда я все это знаю. К данному моменту этот вопрос их уже больше не волновал. Они даже не спросили, что я имею в виду. Уже знали, что последует объяснение. В военных организациях маглов мер обеспечения секретности операций – это попытка взглянуть на все глазами врагов, предвосхитить то, что они могут сделать, пытаясь украсть у вас информацию, и затем придумать способы, как остановить эти их попытки. В магловском мире это тяжело, в волшебном – еще тяжелее. Почему так? Любой может оказаться под империя, сказал Колин Криви. «Даже если он того не хочет, может кто-нибудь придумать способ справиться с этим?» – спросила я. Все оглянулись, никто ничего не сказал. Наконец, одна девочка подняла руку. «Чары Фиделиуса, они могут сработать для некоторых разновидностей секретов», – согласилась я. «Лично я с удовольствием бы освоила это заклинание. Заколдовала бы им Гринготтс и держала бы весь банк в заложниках, пока волшебный мир не уступил бы нашим требованиям». К несчастью, Фиделиус считался настолько сложным заклинанием, что даже наши семикурсники не справлялись с ним, хотя они, может, и смогли бы, если бы их лучше обучали. «Однако мне нужно что-нибудь попроще», — заметила я. Никто не поднял руки. «Вы не сможете выдать секрета, если не будете его знать», — объяснила я. «Представьте себе, что мы группа незнакомцев и на каждую встречу приходим в мантиях и масках, и только лидер знает, кто мы все на самом деле. Изменилось бы что-то, если бы кто-то из нас оказался под контролем, он мог бы выдать место встречи», — сказал один паренек. «И затем они смогут схватить нас всех». «Есть способы справиться и с этим», — ответила я. «Например, никогда не встречаться на самом деле. Разделиться на группы по 5. Члены каждой группы знают только тех, кто в их пятерке, за исключением лидера, который знает одного человека из другой ячейки. Разве нельзя будет просто переходить от одной ячейки к другой?» – спросил Колин. «Это возможно, но каждый раз есть шанс, что что-то пойдет не так. Может, человек даст отпор немного лучше, чем вы рассчитывали, может он умрет, может, ваше прикрытие провалится, и остальные ячейки окажутся предупреждены о вас. Сравните такое с вариантом, что прямо сейчас на эту встречу явятся все авроры». Все медленно кивнули. Для нас здесь слишком поздно, мы уже знаем друг друга, и даже если бы не знали, маглорожденные в Хогвартсе, довольно-таки ограниченная группа. «Разве мы не подписали контракт?» – спросил Гарри. Его принудили отправиться домой на время каникул, к вящему его разочарованию, но теперь он вернулся. «Это подспорье», – признала я, – «но вы можете заимперить кого-нибудь, чтобы последствия достались ему, и мы практически ничего не сможем с этим поделать». Эти слова, кажется, дошли до них, и они начали тревожно переглядываться. К тому же это не единственный риск. Вы все знаете, на что способно оборотное зелье. Как нам справиться с ним? Пароли? Спросил паренек. Я видела, как он у себя в комнате читал шпионские романы, так что, вероятно, был знаком с вопросом хотя бы отчасти. А еще постоянное наблюдение, сказала я. Если вы подозреваете, что кто-то попытается подменить одного из ваших, то постоянное наблюдение всех друг за другом до самого конца операции окажется полезным. Оборотное обычно работало не так быстро, но мне требовалось, чтобы они привыкли думать тактически. Если вы окажетесь лицом к лицу с двумя версиями меня и не сможете сказать, кто есть кто, что вы будете делать? «Ридикулус на вас обеих?» – спросил Колин. «А если это не сработает, оглушить вас обеих?» – сказал Томас Купер. «Та, что повырубает нас всех, это ты». Все рассмеялись. «Он прав», — вмешалась я. «Лучше оглушить обоих и позже разобраться, кто самозванец, чем позволить одному из них ударить в спину». Я задумалась, не пойти ли в учителя, когда все это закончится. «Может, смогу преподавать в Хогвартсе или тренировать авроров, или заниматься чем-то схожим». Думать о будущем было проявлением оптимизма с моей стороны. Последние полтора года я провела, сосредотачиваясь на выживании. «Время возвращаться», произнесла Гермиона, указывая на часы. Я кивнула. Найти время, когда все могли собраться вместе, оказалось непросто. Мы больше не были тем секретом, что раньше, но остальные все еще были связаны подписанным контрактом. Помимо этого, выручая комната была нашим козырем, местом, куда мы сбежим в случае крайней необходимости. В связи с этим, мы проводили данную встречу в одном из классов. Выручая комнату мы приберегали для практических занятий. Роули одобрил наш клуб, и иногда нас слушали другие профессора. Я разрешала такое только тогда, когда занятия касались более невинных тем. Я приберегала выручая комнату на то время, когда мне придется учить их бить людей ножом в подмышке. Почему-то мне казалось, что МакГонагалл посмотрела бы на такое без одобрения. Я задержалась, пока все покидали комнату. С ней пожидал снаружи, прислушиваясь. Когда все ушли, он вышел из теней и вошел в комнату. «Какие у вас познания?» – начал он. «Плохой район», – ответила я, пожимая плечами. Мой стандартный ответ на подобные вопросы, и, тем не менее, он продолжал спрашивать время от времени. «Может, в один прекрасный день я расскажу ему правду, вероятно, после того, как действительно хорошо освою заклинание стирания памяти. Я однажды просил вас не начинать революцию», заметил он. Я ухмыльнулась. «Разве это революция, если вы изменяете образ мышления людей? Это единственный тип революции, который на самом деле имеет хоть какое-то значение», ответил он. «Большинство просто заменит один набор правителей другим, точно таким же». Он тоже хлебнул горя, будучи полукровкой на Слизерине. У меня было ощущение, что он, по крайней мере, негласно одобрял часть моих действий, хотя у него были подозрения, что я творю ужасные вещи или собираюсь их сотворить. «Полагаю, я должен поблагодарить вашу организацию за улучшившееся поведение ваших одноклассников. Некоторые из них почти приемлемы, в отличие от чистокровных», спросила я. Он ничего не сказал, просто пристально смотрел на меня. «Зачем вы пришли?» спросила я. «С вами хотел бы поговорить новый министр», объяснил он. «И так как я глава вашего факультета, то сопровожу вас туда». Как выяснилось, я ошибалась насчет того, что Дамблдор подделал документы, связывающие Амбридж с пожирателями смерти. Таковые документы оказались вытащены на свет после смерти Амбридж. Несомненно, это была часть страховки с ее стороны, чтобы избежать участи быть убитой. Главы дюжины выдающихся семей были обозначены как пожиратели, и пока они находились под следствием и не могли голосовать, партия Дамблдора сумела протащить своего кандидата Амелию Боунс. По словам старших маглорожденных учеников, в ходе Первой войны Волдеморт убил родителей Боунс, вместе с ее братом, его женой и их детьми. В результате, общее мнение было таково, что Боунс вряд ли будет связываться с пожирателями, по крайней мере добровольно. Она считалась строгой, но справедливой. Я не испытывала такого энтузиазма. Она была главой отдела магического правопорядка и не смогла вычистить собственный же отдел. Все еще нужно было посмотреть, насколько компетентна она окажется в роли министра. Тем не менее, казалось маловероятным, что она активно будет пытаться убить нас, так что даже в случае некомпетентности, она будет лучше своей предшественницы. «Это же не ловушка, да?» – спросила я. «Вроде того, чтобы сказать преступнику, что он выиграл приз, лишь для того, чтобы он сам себя сдал. Считаете себя преступницей?» – спросил он. «Кое-что натворила», – ответила я. «То, что было необходимо, хотя некоторые могут и не согласиться с этим. Мне кажется, вы найдете, что министр Боунс более приемлемо, чем предыдущий министр. Медоед в мешке был бы более приемлем, чем Амбридж», – проворчала я. «Мне нужно приодеться или что-то в этом духе». Он покачал головой. «Просто следуйте за мной». Я последовала за ним в кабинет директора. Несомненно, мы собирались отправиться туда при помощи камина. Это можно было проделать только с разрешения Роули, что слегка умерило мою тревогу насчет того, что все это дело рук Снипа, принужденного к тому, чтобы притащить меня к пожирателям смерти. Это не означало, что все это не окажется ловушкой. На другой стороне меня вполне мог поджидать круг авроров, готовых к захвату, благодаря тому, что они прослушали воспоминания в омуте памяти и осознали, что в услышанном ими голосе есть американский акцент. Я не расслаблялась, пока мы не прошли через камин в министерство. Мы снова оказались в атриуме. Плакат Самбридж сняли со стены, и в самом атриуме было не так пусто, как в прошлый раз. Люди прибывали и проходили сквозь камины достаточно часто, чтобы постоянно появлялся кто-нибудь. Перед постом охраны стояла очередь на проверку палочек. Вместо сонного охранника, там трудились пятеро авроров. Они выглядели закаленными в боях и злыми, и руки их постоянно находились неподалеку от палочек. Они тщательно наблюдали за каждым, проходящим через очередь, несомненно выискивая любые признаки подозрительной активности. Я встала в очередь, и вскоре кто-то встал за мной. С ней стоял рядом, терпеливо выжидая. Я тщательно наблюдала за людьми вокруг, просто на всякий случай. Просто я была настолько везуча, что убийца вполне мог напасть на меня здесь, прямо на публике. «Полагаю, я должен был спросить, есть ли у вас при себе какая-либо контрабанда?» – тихо сказал он. «Я бы первым делом попросилась в туалет», – сказала я. «У меня нет с собой даже моей второй палочки». Конечно, он не знал ничего о других моих палочках, тех, что я забрала у пожирателей смерти. Я обнаружила, что некоторые в моих руках работали лучше, чем другие. Некоторые, казалось, активно сопротивлялись мне. Я все еще хранила их спрятанными по всему Хогвартсу в местах, в которых скорее всего окажусь, просто на всякий случай, если я каким-то образом окажусь захвачена врасплох без моей палочки. Палочку Амбридж я хранить не стала. Она являлась изобличающей уликой, и скорее всего привела бы меня в Азкабан или куда похуже. Я бросила ее на месте преступления, рядом с ее телом, предварительно протерев. Я считала, что волшебники не знают, как снимать отпечатки пальцев, но рисковать не могла. Меня похлопали по плечу. Обернувшись, я увидела юного волшебника. Он таращился на меня. Я напряглась, но тут же ощутила руку Снипа на плече. «Вы мисс Эберт?» – спросил он. В мозгу пронеслось изображение того, как он сует мне нож в живот. Я положила руку на палочку и отступила. «Да, героиня Хогвартса?» – спросил он. Ухмылялся он как маньяк. «Я себя так не называю», – осторожно ответила я. «Хотел поблагодарить вас», – сказал он. «Я встречаюсь с тамошней семикурсницей, Грейси Хокинс. Она сказала, что вы спасли ей жизнь». Он был молод. Учился ли он в Хогвартсе в прошлом году, не могла вспомнить. В любом случае, 17-летие считалось возрастом совершеннолетия в волшебном мире. Тем не менее, свидания с школьницей казались мне немного сомнительными. «Грейси, отличная девушка», — ответила я. «Я многому у нее научилась. Удивлен, что она вообще согласилась проводить с вами время, мистер Брукс», — произнес Снейп. «Насколько я припоминаю, Грейси была единственной причиной, по которой вы вообще сумели выпуститься в прошлом году, и она была шестикурсницей». Брукс покраснел и уставился в пол. Несомненно, Снейп нервировал его практически так же, как и некоторых первогодок. «Все, что я хотел, чтобы вы знали, есть люди, готовые поддержать вас», — произнес он, подался вперед. «Не все в нашем мире мудаки. Говорите за себя, мистер Брукс», изрек Снейп. «И не забывайте, что несмотря на все ее достижения, мисс Эберт все еще ребенок». Я позволила себе ухмылочку в его адрес, и Брукс покраснел. В отличие от большинства людей, он выглядел не таким уж и устрашенным. Может, из-за того, что в моей улыбке были какие-то зачатки искренности. Мы развернулись и больше не разговаривали, хотя я поймала на себе взгляды нескольких человек из очереди. Моя фотография достаточно часто появлялась в газете, так что я теперь была своего рода несовершеннолетней знаменитостью. Обследование меня и с ней по детекторам темномагических вещей заняло много времени. Я не хотела отдавать свою палочку. Такой момент стал бы идеальным временем для моего захвата, в конце концов, хотя все равно пришлось отдать, и она оказалась взвешена и возвращена мне. Я последовала за Снейпом к лифтам. Теперь в них были лифтеры. Очевидно, для некоторых волшебников было слишком сложно управляться с лифтом. Словно бы и не были лифты изобретены задолго до того, как родилось большинство из них. «Вы, кажется, знакомы с этим местом», — заметил Снейп. «Меня протащили здесь, перед тем, как кинуть в тюремную камеру», — отозвалась я. Лифтер посмотрел на меня странно, и я ухмыльнулась ему. «Надеюсь, это не тот опыт, который вам жаждется повторить», — сказал Снейп. «Думаю, поймать меня в этот раз будет немного труднее», — ответила я. «Может, мне следует разместить в местной системе вентиляции некоторые из палочек пожирателей смерти. Если меня когда-либо снова схватит, я смогу призвать палочку и сбежать, за исключением случая, когда Дамблдор снова применит чары Фиделиуса. В конце концов, предварительная подготовка – лучшая форма обороны». Мы проследовали к кабинету министра. На мгновение мне стало интересно, не выдадут ли меня портреты котов на стенах, но когда два охранника снаружи впустили нас внутрь, я увидела, что со стен все было убрано, из-за чего обстановка в комнате стала по-спартански простой. Остались только стол и камин. В углах комнаты находились охранники, пристально наблюдающие за мной и Снейпом с подозрением в глазах. У них был точно такой же вид, как и у охранников на входе, за исключением того, что они выглядели еще более опасными. Несомненно, в министерстве восприняли всерьез убийство двух министров. Амелия Боунс была непривлекательной женщиной. Квадратная челюсть и коротко стриженные седые волосы, монокль в глазу. Она сидела за столом, покрытым кипой бумаг. У Эмбридж не было и десятой доли от их количества. «Мисс Эберт», — произнесла она, подняв глаза. Я выпрямилась. «Эта женщина, пожалуй, действительно сможет улучшить жизнь маглорожденных. Моя обычная тактика – раздражать и сердить чиновников министерства, пока они не потеряют самообладание, здесь не сработает». «Министр Боунс», – уважительно произнесла я, кивая. Она удивленно посмотрела на Снейпа. «Очевидно, от меня ожидали чего-то иного. У меня что, появилась репутация в министерстве? Вы оказали услугу стране», – сказала она. «Предотвратили зверскую расправу и защитили нашу величайшую ценность, следующее поколение». Я пристально посмотрела на нее, нахмурилась. «Пыталась ли она для чего-то меня умаслить? Что вы знаете об ордене Мерлина?» — спросила она. Пожав плечами, я ответила: «Не слишком много. Я выросла не здесь, и орден не упоминался на уроках изучения волшебников. Изначально он был создан Мерлином для продвижения законов и обычаев, идущих на пользу и маглам, и защищающим их. Со временем награды изменились и стали выдаваться в знак признания выдающихся достижений волшебников». «Почему мы об этом говорим?» — подозрительно спросила я. «Я собираюсь выдвинуть вас на получение ордена Мерлина первой степени», — объяснила она. «У такого решения есть преимущество того, что оно полностью заслужено и при этом станет пощечиной определенным членам нашего общества, которые цепляются за устаревшие взгляды. Вы ожидаете нападения пожирателей смерти на церемонию», — произнесла я, — «и хотите меня использовать как приманку. Неужели вас это беспокоит?» — спросила она, принимая во внимание, что предложение искреннее. «Награждение приведет террористов в ярость, но они и так уже хотят вашей смерти. Вы станете самой юной обладательницей ордена в истории». Нарвел Твонг, чей портрет я использовала для оповещения профессоров в ходе нападения дементоров, получил посмертно орден Мерлина за то, что погиб, спасая магловского ребенка. Вот почему я решила, что он окажется лоялен. «Чем скорее мы сможем избавиться от пожирателей смерти, тем счастливее я буду», — ответила я. хотя мне хотелось бы взглянуть на меры по обеспечению безопасности. Вы получите такую возможность, сообщила она, замерла в нерешительности. Я слышала, у вас есть некоторые интересные идеи о том, как можно распознать, находятся ли люди под контролем или нет. Я сообщила об этом Снейпу конфиденциально. Я бросила взгляд в его сторону и увидела, что он старательно рассматривает языки пламени в камине. Скорее всего, он сказал Дамблдору, который без сомнений был тем, кто дергал нового министра за ниточки. Министр Боунс подалась вперед. «Мне было бы очень интересно послушать ваши мысли на этот счет». Она находилась в самом разгаре попыток очистки своего отдела. Избавиться от скомпрометированных Авроров было бы величайшим деянием из возможных на текущий момент, ведущим к усилению министерства. Тем не менее, я пребывала в нерешительности. Не легче ли будет дать министерству пасть и затем восстановить его из руин? Все слухи, что я слышала о Боунс, утверждали, что она была известна за свою безграничную справедливость и честность на всем протяжении ее карьеры. Она не развешивала по офису ненужных украшений. Вместо этого она была здесь, вероятно, упорно трудясь. Было ли возможно перестроить министерство, не уничтожая его? Дам им один единственный шанс. Хорошо, произнесла я, садясь. Вам, возможно, захочется записать все это. Мне нравится называть эти меры протоколами «Властелин-скрытник», и они не станут легким решением всех проблем. Но если вы хотите избавиться от паршивых овец, то с чего-то вам все равно придется начать. Она начала записывать. Это делается так, начала я, и рассказала им. Глава 81. Яйца. До награждения пройдет еще какое-то время, сообщила я Гермионе. Мы сидели в библиотеке, где я выискивала темные проклятия, пользуясь пропуском от Локхарта. Им оказалось достаточно легко манипулировать, и у нас установились странного рода рабочие отношения. Он, конечно, был мошенником, но полезным, так что я не трогала его. Я сказала ему, что раздала различным людям информацию, которая увидит свет, если я внезапно стану забывчивой. Он, кажется, принял это во внимание и по большей части оставил меня в покое. Они все еще пытаются навести порядок в своем доме, продолжила я, и рассказанное мной потребует некоторого времени на применение. Та версия протоколов, что я дала им, была вынуждена сокращенной. У меня не было идеальной памяти Александрии. Я не была куратором этих протоколов, и у нас не было доступа к такого рода сложным технологиям, которые действительно могли отследить тысячу различных способов, которыми люди могли оказаться в подчинении. Тем не менее, пока я занималась поисками бойни 9, меня изолировали по крайней мере дюжину раз по протоколам Властелина-скрытника, и по крайней мере часть технологий можно было воспроизвести при помощи заклинаний. Они уже поймали парочку авроров, находившихся под Империя. Благодаря этому, процесс теперь отрабатывался в гораздо больших масштабах. Все держалось в секрете, и процесс курировали наиболее доверенные агенты отдела тайн. Для всех это был просто очередной эксперимент отдела тайн, и они впоследствии стирали протестированным память, неважно, прошли ли они проверку или оказались скомпрометированы, дабы не дать кому-либо возможности разобраться в том, как подорвать программу. Тот факт, что программа оказалась успешной, доказывал, что даже такая урезанная версия работает достаточно хорошо. Они не арестовали и вообще ничего не сделали со скомпрометированными аврорами, чтобы не раскрыть карты пожирателям смерти. Я не имела ни малейшего представления, что случится со схваченными аврорами. Имелись ли у министерства какого-то рода депрограммирующие протоколы, или их просто освободят от службы? Единственная причина, по которой я все это знала, заключалась в том, что профессор Снейп время от времени сообщал мне новости. Несомненно, он к своему вящему неудовольствию считался моим куратором. Если учесть, что к нему я относилась вполне терпимо, непонятно было, чего это он. «Я просто волнуюсь насчет лета», — произнесла Гермиона. «Что тогда будет? Они все еще собираются послать нас в сиротские приюты или поместить нас в семьи волшебников?» «Я говорила об этом с министром», — отозвалась я. Доступ к лидеру государства был возможностью, которую не стоило тратить зазря. Обычно это требовало массы политического влияния, или, по крайней мере, массы галлеонов. Я приложила все усилия, проталкивая программу действий маглорожденных, и, нетерпеливо спросила она, учитывая, что ее родители были добрыми людьми, и она их любила, можно было понять, почему Гермиона так беспокоится. Все могло сложиться так, что в ближайшие 5 лет она своих родителей не увидит. «Ну», – осторожно ответила я, – «не то чтобы у нас был большой выбор. Можно воспользоваться планом Амбридж, только с теми волшебными семьями, кому мы действительно нравимся, мы можем отослать всех куда-либо еще на лето, или можно сделать нечто иное». Она пристально посмотрела на меня, выжидая. «Ты же знаешь, что большинство домов чистокровных имеют магические защиты?» – спросила я. «Я предложила министерству установить их в дома для маглорожденных». «Что?» – спросила она. «Этого будет недостаточно, чтобы остановить решительную атаку», – ответила я. «Но мы наладим каминную связь со всеми домами, и, надеюсь, предупреждение поступит достаточно заблаговременно, чтобы было время убрать семьи. Что насчет людей в квартирах или домах, где нет каминов? Им посоветуют переехать», — ответила я, — «или поставить себе камин». «Разве пожиратели смерти тогда не влетят просто через камины в дома?» — спросила Гермиона. «Камины можно включать только тогда, когда люди внутри дают разрешение», — объяснила я. «Мы сможем навещать друг друга, предварительно созваниваясь по телефону. Если у человека на другом конце провода не будет связи, то все просто вообще не сработает. Я не знала, что случится, если связь будет отключена, пока человек будет перемещаться между каминами. И не знала, хочу ли это знать. Это не постоянное решение», добавила я, «потребует огромных затрат, и это означает, что люди, которые будут все организовывать, будут заняты. Они уже работают над этим, и дом твоей семьи первый в списке». Она пристально посмотрела на меня. Я пожала плечами. «Те, кто рядом со мной, в группе наибольшего риска», ответила я. «Разве они не нападут просто на родителей, когда те пойдут на работу?» – спросила Гермиона. «Они, кажется, хотят поймать маглорожденных, а маглы их не волнуют», – сказала я. «Хотя это все равно риск, и мы не окажемся в опасности, когда будем выходить из домов». «Мы не будем выходить из домов», – пояснила я. «Я предложила, чтобы родители понакупили компьютерных игр, потому что для большинства из нас будет слишком опасно выходить наружу». Она поморщилась. «Лучшие, чего можно добиться в такой плохой ситуации», — сказала я. «Нам всем придется чем-то жертвовать, пока не закончится война». Лангбаттамы добровольно предложили свой дом в качестве места встреч летом, и там мы сможем продолжить тренировки. «Они не смогут поддерживать эту систему вечно», — продолжила я. «И, возможно, они не смогут закончить вовремя со всеми домами, и в этом случае некоторым придется пожить с кем-то другим. По моему предложению, они начнут с наименее способных к самообороне и затем по нарастающей. Шестикурсники идут последними, не семикурсники, они будут уже взрослыми», — ответила я. «Жить будут не дома, и у меня на них другие планы. Будучи взрослыми, они смогут пройти туда и сделать то, что не смогли бы дети. Несколько парней уже согласились летом побыть моими агентами. Нашей организации требовались деньги. То малое их количество, что я добыла, ограбив дом родителей моего тела, быстро испарялась. Нам нужен был стабильный источник доходов, и та афера, на которую я сподвигла Люпина во Франции, также отлично сработает и здесь. Уже нашелся семикурсник, брат которого был продавцом подержанных машин. Он будет искать автомобили, отправляемые в утиль, которые его магический родственник починит, а затем продаст их с прибылью. Семикурснику достанется половина денег, и половину из них он будет отправлять нам в форме галеонов. При курсе 1:5, даже одного единственного автомобиля будет достаточно, чтобы поддерживать нас какое-то время. Не то чтобы у нас было много расходов. По большей части нам требовалось покупать магические компоненты, вещи и снаряжение. «Что насчет тебя?» – спросила Гермиона. «Мистеру Люпину вообще есть, где жить?» «Я слышала, его дом оказался поврежден, когда пожиратели смерти пришли за ним. Он снимал дом», – ответила я. «Его вышвырнули. Сейчас у него, конечно, дела идут лучше. Дамблдор платил ему из своего кармана за то, чем там занимался Люпин. Он также получал деньги благодаря теме с подержанными машинами. Достаточно, чтобы в последний раз, когда я говорила с ним, он ощущал себя заваленным деньгами. Конечно, то, что для Люпина было рекой золота, для Малфоев было мелочью на карманные расходы. Оборотни, как правило, были привычны жить в бедности». Гермиона молчала. «Все еще не уверена», призналась я. «Пока что даже не ясно, останусь ли я с ним или нет на время летних каникул. По очевидным причинам, они, как правило, держат подобное в секрете. Он же сможет вернуться, «Правда, мадам Боунс отменила законы насчет оборотней», — ответила я, — «освободила из тюрьмы всех оборотней, за исключением тех, у кого на руках имелись другие преступления. Было у меня тревожное чувство, что этого окажется недостаточно. Министерство убило некоторых оборотней, и некоторые из тех, кто выжил, скорее всего, гневались на правительство за десятилетия официального расизма, даже если не имелось других причин. Я ощутила чье-то присутствие за спиной. Там в нерешительности мялась Миллисент. После смерти Трейси она провела большую часть года в состоянии шока и депрессии, став тенью прежней себя. Я редко видела ее, несмотря на то, что мы были соседками по комнате, так как она не вставала, пока я не уходила, или ложилась до моего возвращения в спальню. Не стоило недооценивать депрессию. Я видела, как это бывает, на примере своего отца, и время от времени сама ощущала ее следы, достаточные, чтобы я пыталась поговорить с Милли, но ничего не работало. Затем я оказалась занята, и как-то незаметно пролетела уйма времени. «Тейлор», — спросила она, — «можно поговорить с тобой?» Я бросила взгляд на Гермиону, так и внула и поднялась. «Мне нужно кое-что проверить», — произнесла она, и быстро ушла. Милли нерешительно села рядом со мной. За прошедшие 4 месяца она похудела. Она долгое время не ела, и хотя сейчас выглядела лучше, под глазами ее все еще виднелись мешки. «Как ты?» — спросила я. Ранее я несколько раз пыталась поговорить с ней, но она никогда не проявляла интереса. Я бы надавила, но часть меня задавалась вопросом, не винит ли Милли меня в смерти Трейси. Она и Трейси долгое время были подругами, и в ходе прошлого учебного года сблизились еще сильнее. «Это же все на самом деле, да?» — спросила она невыразительным тоном. Не нужно было спрашивать, о чем она. Когда мама умерла, были времена, когда все казалось нереальным. Я справилась довольно быстро, но папе, кажется, потребовалось больше времени. «Ага», — отозвалась я. «Мне жаль, что все случилось именно так. Оно вообще не должно было произойти», — сказала Миллисент. «Трейси никому ничего не сделала. Она не заслуживала такого». «Нет», — произнесла я, — «не заслуживала. Можно было продолжить, но я не стала. Понятно было, что Милли хочет поговорить. Я винила тебя, знаешь ли», — произнесла она, не глядя на меня, — «за то, что ее убили». «Я знаю», — ответила я, — «не знала наверняка, но подозревала». Это ощущалось во взгляде, который Милли от меня отводила, в том, как она избегала меня весь семестр. «Если бы тебя там не было, Трейси не убили бы», — сказала Милли. «В тот день, нет», — отозвалась я, — «но 2 или 3 года спустя, она была полукровкой, а семья ее придерживалась весьма либеральных взглядов. Думаешь, пожиратели смерти не пришли бы за ней рано или поздно?» Я перекладывала свою ответственность, но непонятно было, что тут еще можно сделать. Вытолкнула чувство вины в рой, и разум прояснился. «Это могла бы быть я», — сказала она, поднимая на меня взгляд, — «или моя семья, если бы мы не...» «Твоя семья приняла меры предосторожности», — перебила я. Трейси попросила свою семью поступить так же, но они лишь посмеялись. Я получила письмо, которое она отправила мне летом. Письмо не смогли доставить, так что его придержали, пока я не вернулась в Хогвартс. «Могу показать письмо тебе. Мои родители тоже не хотели верить в такое», — сказала она, уставившись на стол. «Но я продолжала говорить и говорить им. Ты заставила их прислушаться», — отозвалась я. Ощущение контроля могло помочь с ее травмой. Люди, как правило, оказывались более ошеломлены тем, что не могли контролировать, и по этой причине люди больше волновались насчет полетов на самолетах, нежели насчет поездок в аэропорт, тогда как статистика несчастных случаев утверждала, что им следовало бы гораздо сильнее беспокоиться о поездках в автомобилях, чем о полетах. «Я долгое время размышляла над этим», — произнесла Милли, — «и я осознала, что тут вообще нет твоей вины, все дело было в них. Они разрушили все. Мы достанем их», — последовал ответ. «Я, министерство, кто-нибудь. Они заплатят за содеянное». Это было не обещание. Это была твердая уверенность. «Я заставлю их поплатиться, даже если это случится после моей смерти». Она подняла взгляд, выражение ее лица внезапно стало решительным. «Я хочу посчитаться с ними», — сказала она. «Мы больше не отвлекаемся на тех, кто занимается школьной травлей», — ответила я. «Или, по крайней мере, занимаемся не только ими. Ты знаешь, что скорее всего сделают пожиратели смерти, если обнаружат, что ты помогаешь мне. У маглорожденных нет выбора, у Гарри Поттера нет выбора. Они все в расстрельном списке. Ты, у тебя есть выбор. У Трейси тоже был выбор, ответила Мелисент, и она поплатилась за него. Я хочу заставить их заплатить за то, что они с ней сделали. Я нахмурилась. Мелисент пропустила месяцы тренировок. Большинство людей вообще едва ли помнили, что она моя соседка по комнате. Имела ли я право подвергать ее риску, когда этого не требовалось? Были люди, не одобрявшие программу стражей, убежденные, что там создают детей солдат. Они не понимали, что сама природа наших суперсил означала, что мы будем гнаться за конфликтами. Мы будем сражаться там, снаружи, вне зависимости от того, поддерживает нас государство или нет. У волшебников не было такого рода стремлений. Большинство из них были так же ленивы, как и большинство маглов, или даже хуже. Тем не менее, я и раньше видела этот взгляд, исполненный стальной решимости. Если я ей не помогу, она, скорее всего, самостоятельно найдет себе проблем. «Тебе многое придется наверстать», — сообщила я. «Остальные опережают тебя на полгода тренировок, и они сложнее, чем в прошлом году. Я буду очень стараться», — произнесла она. В прошлом году она работала очень упорно, предполагая, что она сможет удержать в узде свою депрессию. Она также справится и в этом году. Ее боевые навыки, скорее всего, заржавели, и ей потребуются тренировки, чтобы нагнать те навыки в тактике и стратегии, которые я развивала в остальных, но то, что она догонит, было вполне возможно. Это сделает ее второй слизеринкой в организации, но даже Рон Уизли не отзывался ужасно о ней, а уж он не любил всех, кто носит зеленое. Он, кажется, считал, что мне хочется повесить головы своих врагов на стены или что-то в этом духе. У волшебников, вообще, имелись таксидермисты, у магловских представителей искусства, скорее всего, были бы вопросы о чем-то таком. Даже если бы я была намерена сделать нечто подобное, голова Волдеморта была бы ужасным украшением. У меня промелькнула картинка его головы на моей стене, и я содрогнулась. «Посмотрим, что можно будет сделать», — сказала я. Нам нужно было начинать набирать участников из других групп. Ранее я сомневалась на этот счет, отчасти из-за того, что не хотела превращать их в мишени. Все остальные среди нас уже являлись целями, и все, что я делала, лишь улучшало их шансы по сравнению с имеющимися. Но теперь, когда формировалось настоящее правительство, не желавшее убить нас, мы не могли себе позволить, чтобы на нас смотрели как на лишь организацию маглорожденных. Это привело бы лишь к нашему социальному отчуждению. Детишки нашего возраста не могли голосовать, и так как мы являлись маглорожденными, голосовать не могли и наши родители. По правде говоря, не было никого, кто выступал бы в нашу защиту, за исключением нескольких радикальных активистов, которых люди, как правило, отметали, не глядя. Нам потребуется помощь полукровок и чистокровных. У них есть родители, которые, может, выступят в нашу защиту, родители, обладающие связями, благодаря которым дела по-настоящему сдвинутся с места. Я не питала иллюзий, что мадам Боунс сможет все исправить. Сообщество волшебников по определению было построенным на принципах семейственности. Нам придется обратить это к своей пользе, если мы хотим продвинуть свою программу действий. Пускай мадам Боунс и нравилась мне, скорее всего, нам не всегда выпадет возможность увидеться с глазу на глаз. Она была обеспокоена безопасностью министерства и поддержанием его существования. Наши заботы простирались намного дальше. Если я смогу изменить умы этого поколения учеников Хогвартса, и в то же время мы сможем не дать себя убить, то тогда все неизбежно изменится, когда старая гвардия начнет умирать. Так обычно происходили изменения, усилиями молодых. Именно в этом крылась причина того, что люди вроде Томаса Джефферсона, считавшегося либералом в свое время, в наши дни выглядели бы изуверами. Мир был заполнен постепенными изменениями, изменениями, которые, для тех, кто оставался приверженцем старого образа мыслей, шли, казалось, все быстрее и быстрее. Иногда очень старым людям мир казался практически неузнаваемым, и поэтому некоторые из них, казалось, удалялись прочь из мира, в котором более не могли уловить смысла. Некоторые из старой гвардии никогда не примут изменений, которые нужно было произвести. Неизбежно найдутся твердолобые упрямцы, которые будут сопротивляться. Если с некоторыми из старой гвардии произойдут несчастные случаи, призванные ускорить эти изменения, что же, не разбив яиц, омлет не приготовишь? «Эй», — спросила я Мелисент, Ты голодна? Пошли на кухню, раздобудем что-нибудь поесть. Я разобралась, как заговорить зубы некоторым домовым эльфам, чтобы они готовили мне по спецзаказу. Я устала от постоянной диеты из тяжелой британской пищи, и время от времени мне хотелось фруктов или макарон, гамбургера или пиццы. Я потихоньку подбивала маглорожденных учеников устроить вечер пиццы и макарон. Роули, кажется, не был полностью против идеи, но этот вечер еще не наступил. Тем не менее, вечерний омлет звучал довольно соблазнительно. Пойдем, разобьем несколько яиц. Глава 82. Самозванка. На самом деле я будущее не вижу, настаивала я, так что могу не успеть вас предупредить. В стоявшей вокруг меня команде Аврора все были проверены на Империус, и я подозревала, что министр Боунс подкрепила эти проверки параллельной легилименцией. Похоже, это решено было держать в секрете, но по оговоркам у меня сложилось такое впечатление. Потребовалось 2 месяца, чтобы очистить министерство от скомпрометированных Авроров, и не все из них были жертвами Империя. Некоторых просто купили, или им угрожали смертью членов их семей. В Хогвартсе в это время было относительно свободно. Мы, включая Мелисент, продолжали наши тренировки, и не спеша приняли еще несколько участников. Большинство из них были полукровками, но имелось также и несколько чистокровных. К этому времени я обучала, пожалуй, 1/4 от общего числа учеников, что, наверное, вызывало некоторое удивление. Тем не менее, кто посещал мои занятия, как правило, лучше справлялись в учебе и имели меньше проблем с дисциплиной. В конце концов, дисциплина была одной из первых вещей, которым мы учили. Даже близнецы Уизли устраивали меньше розыгрышей. Мы сосредоточили их изобретательность на создании инструментов, помогающих нам быть более эффективными. Платили за их исследования. Их целью было открыть магазин розыгрышей, и множество вещей, сделанных ими для нас, можно было просто урезать, сделать менее смертоносными и более смешными. «Тонкс может занять ваше место», — предложил Аврор Килкарн. «Это не обязательно должны быть именно вы. В случае покушения мои шансы выжить будут выше, чем у нее», — ответила я. «Я быстрее, мельче, и в меня сложнее попасть. А еще я мухлюю. Кроме того, я никогда не позволила бы другому сражаться вместо себя. Я предпочитала открыто встречаться с опасностью лицом к лицу и убивать врагов, или быть убитой. Они знают, что это ловушка», продолжала я, «и это значит, что они, скорее всего, попробуют обмануть. Мы перепробовали все возможное, чтобы предвосхитить их вероятные ходы, но сама природа конфликта такова, что враги всегда придумывают что-то, до чего ты не додумался. Мы прошлись по всему, что пришло мне в голову, и видно было, что придуманное впечатлило их. Они оказались шокированы некоторыми из предложенных мной возможностей. Контактный яд на ордене, на кафедре, яд в воздухе, взрывчатка под подиумом, террористы-смертники. С одной стороны, охранять данное мероприятие было сложнее, чем такое же у маглов. Маглов можно было разоружить, обыскать, но каждый волшебник был вооружен, и разоружение их вызвало бы такую волну протеста, что церемонию пришлось бы прекратить. «Присутствовать будет 200 человек», — сказал Грюм. «Сделали, что могли, проверяя прошлое их всех. Но новые антиимпериусные протоколы слишком медленные, чтобы использовать их на кучке гражданских. Некоторые из них, видные иностранные деятели и их сопровождающие, будьте начеку. Посреди толпы будут авроры в гражданском. Так как пожиратели смерти знают большинство из них, авроры будут под обороткой, набрали волосков у случайно выбранных маглов с улицы. Они будут отыгрывать роли иностранных деятелей. Пока мы разговаривали, все было обыскано и проведено сканирование людей, прибывающих на церемонию. Авроры уже находились снаружи. Церемония проводилась в атриуме министерства, как из-за того, что он был достаточно большим, так и потому, что здесь мы могли контролировать пространство. Если бы мы проводили церемонию снаружи, то пришлось бы беспокоиться насчет невидимых нападающих на метлах. Здесь же мы могли контролировать ход событий. Я вздохнула. «Идите», — сказала я, — «толпа ждет». Министр Боунс вышла наружу, направилась к сцене, установленной там, где обычно располагался фонтан. Я не знала, как они передвинули его. «Уважаемые коллеги, друзья», — доносился ее усиленный голос. Гул толпы спал, перейдя в выжидательную тишину. «Все присутствующие знают, кто я», — произнесла она. «Но некоторые из вас могут и не знать о нашей сегодняшней гости. Детство мисс Эберт было трудным, и она была рождена маглами, не подозревающими о более великом, магическом мире. И тем не менее, она раз за разом доказывала, что величие определяется не рождением и не происхождением. Я слышала, как щелкают вспышки камер. Маглорожденные в прошлом получали эту награду, чистокровные не обладают монополией на храбрость. И тем не менее, никогда не было никого, кто настолько бы заслужил ее в таком юном возрасте. Мисс Эберт не просто показала храбрость, столкнувшись с дементорами, она рискнула своей душой, дабы защитить одноклассников. Она продемонстрировала и лидерские качества, обучив одноклассников, как защищать себя. Теперь толпа безмолвствовала. «Многие взрослые и близко бы не справились так же хорошо», — сказала министр Боунс, оказавшись лицом к лицу с ордой тварей, имея на руках лишь горстку заклинания и много храбрости. «Стенограмма речи будет опубликована во всех газетах. Если Вальдемарт решит не нападать на меня, это приведет в ярость его последователей. Оно может подтолкнуть их к большему безрассудству, что, в свою очередь, облегчит их поимку. Я сомневалась, что в ином случае похвалы Боунс были бы такими же бурными. Она перебарщивала по политическим причинам. Это честь для меня, наградить сегодня высшей наградой волшебников ребенка, продемонстрировавшего выдающееся мужество при защите своих одноклассников, и через них, всего нашего народа. Давайте же поприветствуем мисс Тейлор Эберт. Толпа зааплодировала, и я глубоко вдохнула. По всему залу летали галлицы. Они были распространены в Шотландии, и я неделями размножала их, готовясь к церемонии. Они были так малы, что являлись практически незаметными, кроме случаев, когда находились на уровне глаз, и я преднамеренно удерживала их ниже. Ни на одном из волшебников в аудитории я не обнаружила никаких странных выпуклостей, никаких бомб на груди, и вообще ничего необычного. Галлицы сидели на каждом, на руках, которыми они использовали палочку, и других частях тела. Множество волшебников, как правило, меняли позу, когда вытаскивали палочку, то ли из-за тренировок в дуэлях, то ли еще почему. Я вышла на сцену и впервые своими глазами увидела толпу. Смешанная группа. Репортеры из нескольких стран, политические деятели, люди со всего земного шара. Меня немного беспокоило присутствие представителей волшебного правительства Америки. Надеюсь, они не будут задавать слишком много вопросов, или я, в конечном итоге, могу оказаться первым получателем ордена Мерлина, объявленным в национальный розыск. Мадам Боунс встала слева от меня и старательно выдержала дистанцию. Мы отрабатывали это. Последним, что нам требовалось, чтобы она оказалась на пути моей руки с палочкой. Подиум был зачарован на неразрушимость, и это означало, что в случае атаки он будет хорошим укрытием для нас обеих. Если Вальдемарт был умен, то он бы проигнорировал полностью эту церемонию, но символизм ее вызвал бы в его рядах брожение. Нашлись бы чистокровные, жаждущие моей крови, и ему пришлось бы разбираться с этой проблемой, или уступив им, или показательно наказав некоторых из них. Он бы изобразил какую-то реакцию, хотя я не была уверена, что это будет полномасштабная атака, на которую надеялось министерство. Убийца-одиночка может быть так же эффективен, как команда, пока он достаточно быстр. Я сканировала толпу при помощи насекомых, удерживая на лице дежурную улыбку. Все хлопали. Никто не тянулся за палочками. Пока что все было в порядке. Министра, казалось бы, разочарована, не случись нападения, но я бы только порадовалась, если бы хоть раз все прошло без неожиданностей. В одном из каминов промелькнула маленькая, необычная искра, настолько маленькая, что никто больше, кажется, ее не заметил. На мгновение я замешкалась, но затем поняла, что там находится насекомое, которое я не могу контролировать. Она кружила по комнате. Судя по движениям, выглядело все так, словно она пыталась найти место, с которого можно напасть. Приземлившись у нас с министром за спиной, она мгновенно сменила форму и рванула вперед. Я указала за спину и произнесла: «Ступифай». Рита Скитер упала, сжимая палочку в вытянутой руке. Толпа ахнула, авроры бросились вперед, чтобы схватить Риту. «Она анимаг», — тихо сообщила я министру. «Может превращаться в жука». Министр кивнула и сказала что-то одному из подручных, который поспешил прочь. «На этой земле есть силы, не желающие признавать, что иногда маглорожденные могут быть не менее умными, храбрыми и сильными, чем все остальные», — произнесла министр. «Эта девочка — доказательство того, что иногда они могут быть чем-то и сверх того». Я ощутила, как почти одновременно вскидывают руки дюжина человек, и времени на реакцию было не так уж и много. Скитер, скорее всего, лишь отвлекала внимание. Они надеялись, что мы решим, что атака закончилась, и ослабим бдительность. Я рванула вперед и схватила министра, потянула ее вниз. И в тот же момент полдюжины зеленых вспышек ударила по нашему огромному подиуму с разных сторон. Сцена содрогнулась, закричали люди, из-за того, что подиум оказался непробиваемым, взрывы ударили по людям, находящимся с ним рядом. В ушах стоял звон, и слышать я еще могла только при помощи насекомых. Люди кричали и разбегались по атриуму кто куда. Некоторые падали на пол, нападающие двигались вперед, надеясь обогнуть сцену. Я нырнула в секретную дверцу за подиумом, министр последовала за мной. Закрыли дверцу, она заперла ее заклинанием, после чего мы поползли под сценой. В толпе там и тут сверкали оглушающие, появляясь словно из воздуха. Нападавшие быстро таяли. Авроры находились под чарами хамелеона, и они под ними и останутся, пока битва не будет закончена. Авроры уже двигались вперед, и воздух гудел от красных вспышек. Все авроры несли прозрачные полицейские щиты, добытые у магловских поставщиков. Все щиты были магией превращены в неразрушимые, и они, как выяснилось, оказались весьма полезны против Авады Кедавры. Также авроры должны были поддерживать и магические щиты. Достаточно было, например, взорвать стену за их спинами, и тогда щиты оказались бы бесполезны. Им также требовалось присматривать, чтобы кто-нибудь не подстрелил их в места, не прикрытые щитом, но у них была пара месяцев, чтобы попрактиковаться. Невидимость оказалась полезной в этом вопросе. Если авроры сдвигались после выстрела, то нападавшие могли потерять их из виду. Мои глаза видели лишь тусклый свет под сценой, звуки взрывов и крики доносились снаружи. «Спасибо, мисс Эберт», — низким голосом сказала министр. Я покачала головой. Последним, что нам требовалось, чтобы они по звуку обнаружили наше местоположение. Хотя сцена тоже была зачарована на неразрушимость, сделанная магией всегда можно было отменить. Вряд ли нас могли услышать в царящем снаружи хаосе, но он уже стихал. До нас доносилось всхлипывание, когда последний из нападавших повалился на пол. Я расслабилась. Несколько минут все было тихо. Министр пристально смотрела на меня, а я стояла с закрытыми глазами. Серия постукиваний снаружи дала нам знак, что все в порядке. Министр посмотрела на меня, и я кивнула. Мы отправились обратно к секретной дверце, и авроры помогли нам обеим выбраться через нее. Их всех забрали на допрос, пояснил руководивший операцией Аврор. Министр мрачно кивнула. Люди начали подниматься. Выглядели они травмированными. «Как видите», — произнесла министр, и к ее чести голос звучал твердо и уверенно, «некоторые люди намерены жить в прошлом, где они могли использовать силу для устрашения других. У меня есть послание для всех них, нас не устрашить». Люди таращились на нее, как местные репортеры, так и иностранные деятели. «Это наша страна», и магическая Британия не съежится в страхе перед агрессорами. Наша позиция тверда, и мы держим спину прямо. У меня есть послание миру. Тем, кто попытается бросить свою тень на нашу почву, тем, кто попытается уничтожить невинных, уничтожить наших детей, я хочу сказать следующее. Она глубоко вдохнула. Мы будем сражаться. Мы будем вести войну против чудовищной тирании на земле, в воздухе и в море. Мы будем сражаться с нашим врагом на полях, на пляжах, в городах и поселках. Мы встретим их лицом к лицу и заставим их исчезнуть. Они напали на наших детей, атаковали единственное наше будущее. Пощады не будет. Слишком долго они творили, что вздумается, сражались против несправляющегося министерства при помощи коллаборационистов и тех, кого контролировали с помощью магии. Я говорю, хватит. Мы защитим нашу родину любой ценой. Наши отцы сражались с Гриндевальдом, и все прошлые тысячи лет мы повергали одного темного лорда за другим. Это наша битва, и мы сделаем то, что всегда делали британцы во времена Великой Угрозы. Мы поднимем наши палочки и сделаем то, что должно. Она ухватила коробочку, которая упала на пол, когда я утянула министра вниз. Из коробочки она извлекла орден. Он был радужным, несмотря на то, что и не должен был являться таковым. Тейлор Эберт не просто представляет лучшее из того, чем должен быть маглорожденный. Она представляет собой новую эпоху, время, когда новые идеи и инновации изменят все, что мы когда-либо знали. Я хочу, чтобы все вы поаплодировали Тейлор Эберт, самой юной из всех, когда-либо получавших орден Мерлина. Когда медаль обвелась вокруг моей шеи, аплодисменты были в лучшем случае едва тепленькими. Но не из-за нехватки энтузиазма по поводу моего достижения. У всех на лицах было ошеломленное выражение. Мадам Боунс только что открыто объявила войну Волдеморту и его людям. Объявление произвело эффект разорвавшейся бомбы, несмотря на то, что министерство уже какое-то время искало Волдеморта и его людей. Теперь все вышло наружу, так что волшебная общественность окажется вынуждена размышлять о сказанном и реагировать на эти слова. Министерство скрывало столь многое, что по крайней мере некоторые из присутствующих оказались по-настоящему шокированы. «Так это что, с моей фотографией сделают карточку для шоколадных лягушек?» – громко спросила я. Толпа взорвалась смешками, настрой изменился. «Ага, эту шутку предложил Рон Уизли, хотя я не была уверена, на самом ли деле он подразумевал ее как шутку. Он собирал карточки от шоколадных лягушек и вполне мог говорить серьезно». «Вообще-то да», — ответила министр. «Вся эта история с шоколадными лягушками вынесет Рону мозг. С Гарри такую карточку уже сделали, хотя она еще и не была запущена в оборот. А Рон часто завидовал другим, но я решила, что он справится. Пока свои карточки не получит Гермиона и Невиллу». Министр одобрила шутку, решив, что она как-то убедит людей, что я настоящий ребенок, а не какой-то гомункул в костюме маленькой девочки. Она стояла рядом со мной, и мы улыбались на камеры. Они вспыхивали снова и снова, но я на всякий случай держала глаза насекомых открытыми. Третий убийца оказался бы намного более эффективен теперь, когда вторая волна провалилась. Тем не менее, больше атак не произошло. Всю церемонию я оставалась на стороже, и не только из-за того, что случилось в атриуме. Сейчас было самое время попытаться пробраться в другие отделы министерства, несмотря на новые меры безопасности. Я слышала, как в ярости вопит Скитер в специальной комнате этажом ниже нас. В стенах не было трещин, через которые могли бы пробраться насекомые, и вентиляция была запечатана магией. «Вы не понимаете», — кричала Рита, — «ее не существует. Тейлор Эберт, самозванка. Она притворяется кем-то, кем не является, и никто не хочет меня слушать. Она изучала меня, пытаясь разузнать о прошлом. Она задавала вопросы, которые я не могла позволить, чтобы люди их задавали.